26 марта оттепель. Когда я на другой день после долгих колебаний и внутренно замирая вошел в знакомую гостиную Ожогиных, я уже был не тем человеком, каким они меня знали в течение 3 недель. Все мои прежние замашки, от которых я было начал отвыкать под влиянием нового для меня чувства, внезапно появились опять и завладели мною как хозяева, вернувшиеся в свой дом. Люди, подобные мне, вообще руководствуются не столько положительными фактами, сколько собственными впечатлениями. Я, не далее как вчера, мечтавший о восторгах взаимной любви, сегодня уже немало не сомневался в своем несчастье и совершенно отчаивался, хотя я сам не был в состоянии сыскать какой-нибудь разумный предлог своему отчаянию. Не мог же я ревновать к князю Н. И какие бы за ним ни водились достоинства, одного его появления не было достаточно, чтобы разом искоренить то расположение Лизы ко мне. Да полно! Существовало ли это расположение? Я припоминал прошедшее. А прогулка в лесу? Спрашивал я самого себя. А выражение ее лица в зеркале? Но, — продолжал я, — прогулка в лесу, кажется... Фу ты, боже мой! Что я за ничтожное существо! — восклицал я вслух, наконец. Вот какого рода недосказанные, недодуманные мысли, тысячу раз возвращаясь, однообразным вихрем кружились в голове моей. Повторяю. Я вернулся к Ожогиным тем же мнительным, подозрительным, натянутым человеком, каким был с детства. Я застал все семейство в гостиной. Безменков тут же сидел в уголку. Все оказались в духе. Особенно Ожогин так и сиял. И с первого же слова сообщил мне, что князь Н. пробыл у них вчера целый вечер. Лиза спокойно приветствовала меня. «Ну, — сказал я сам себе, — теперь я понимаю, отчего вы в духе. Признаюсь, вторичное посещение князя меня озадачило. Я этого не ожидал. Вообще, наш брат ожидает всего на свете, кроме того, что в естественном порядке вещей должно случиться. Я надулся и принял вид оскорбленного, но великодушного человека, хотел наказать Лизу своей немилостью, из чего, впрочем, должно заключить, что я все-таки еще несовершенно отчаивался. Говорят, в иных случаях, когда вас действительно любят, даже полезно помучить обожаемое существо. Но в моем положении это было невыразимо глупо. Лиза самым невинным образом не обратила на меня внимания. Одна старуха Ожогина заметила мою торжественную молчаливость и заботливо осведомилась о моем здоровье. Я, разумеется, с горькой улыбкой отвечал ей, что я, слава богу, совершенно здоров. Ожогин продолжал распространяться насчет своего гостя, но, заметив, что я неохотно отвечал ему, он обращался более к Безменкову, который слушал его с большим вниманием, как вдруг вошел человек и доложил о князе Н. Хозяин вскочил и побежал ему навстречу. Лиза, на которую я тотчас устремил орлиный взор, покраснела от удовольствия и зашевелилась на стуле. Князь вошел, раздушенный, веселый, ласковый. Так как я не сочиняю повести для благосклонного читателя, а просто пишу для собственного удовольствия, то мне, стало быть, не для чего прибегать к обычным уловкам господ литераторов. Скажу сейчас же без дальнего отлагательства, что Лиза с первого же дня страстно влюбилась в князя, и князь ее полюбил, отчасти от нечего делать, отчасти от привычки кружить женщинам голову, но также и от того, что Лиза точно была очень милое существо. В том, что они полюбили друг друга, не было ничего удивительного.